Глава 13. На четвертый этаж спутники поднялись безо всяких проблем, не разговаривая и глядя в разные стороны, не желая даже наедине показывать друг другу, что они могут быть друзьями. Впрочем, в ситуации этих двух людей дружба была, скорее всего, совершенно невозможна, и такое поведение для них было нормой жизни. Направо и до конца. Буркнул себе под нос Малле, покидая лифт и первым же направился в нужную сторону. Сделать он успел от силы шагов 5, когда вдруг оказался остановлен внезапной встречей. «Так-так-так!» Знакомый до омерзения, до тошноты голос штопором винтился в уши, заставляя непроизвольно морщиться. Не менее знакомое крысиное лицо скривилось в неприятной ухмылке. «Смотрю, хищник решил нанести визит вежливости, а? Хочешь поквитаться с маленьким мальчиком, который, о ужас, сумел ранить непобедимого зверя? Очень по-мужски мстить беззащитному, Арчи. Очень!» Моле, выслушавший этот поток грязи в свой адрес с милой улыбкой, прилипшей к губам, чуть склонил голову на бок и заставил себя нарочито, расслабленно повести правым плечом. Демонстрировать ублюдку слабость он не собирался. «А я вижу, ты успел опередить меня с визитом вежливости, Хинрик». «Что такое?» «Решил отблагодарить мальчика за помощь, вколов ему яд или прострелив висок?» Дире, а это был именно он, удивленно развел руки в стороны, приподнимая брови. Правая рука его чуть дернулась, словно бы пронзенная болью, и Альфа мысленно отметил это. По-видимому, рана, которую нанес ему сам Моле, все еще беспокоила его врага. «Ну что ты, хищник, что ты? Я не настолько неблагодарен. Лео хороший помощник, послушный инструмент, а я умею ценить послушание. Я навестил его, чтобы поблагодарить за помощь. И его дядюшку. Правда, старый Ред почему-то не был этому рад». Негодяй вздохнул. «Не знаю уж, чем я ему не потрафил. Ред не так глуп, как его щенок». Карл, шагнув вперед, встал рядом с Арчибальдом, решительно вступая в разговор. «Он понимает твою опасность. Впрочем, мне думается, что тебе хватит мозгов не устраивать разборок здесь. В противном случае тебя просто схватят. На первом этаже томится в нетерпении капитан Ричард. Он будет рад поразмяться». Мужчина сделал маленькую паузу и твердо продолжил. «Однако у меня к тебе тоже есть вопросы. Где диктор и цыган?» Дире расплылся в самодовольной сладкой улыбке и, слегка приподняв брови, мягко пожал плечами. «Они в городе, если тебя это утешит, в моих руках. Забавно, ты всегда казался таким холодным, еж. А на деле оказывается удивительно мягок. Да ты настоящий еж. Стоит раздвинуть острые иглы, открывается мягкое брюшко. В него легко вонзить нож». Карл едва заметно улыбнулся, сужая глаза. Поддаваться на провокацию он намерен не был. «Действительно. Зато с тобой все намного проще, Дире. Игл у тебя нет, и нож можно вонзить куда угодно. Или пулю. Ты не ответил на вопрос». Лицо дьявола из Рейкьявика потемнело, однако он сдержал гнев и снова улыбнулся. Хищник для себя отметил, что старый неприятель научился держать себя в руках. «Я ответил. И не моя вина, что этот ответ тебе не по нраву». Хинрик почти мурлыкал, что в сочетании с его крысиной мордочкой выглядело крайне неприятно. «Но ты, кажется, говорил вопросы во множественном числе. Не хочешь задать следующий? Мне любопытно». «Мне тоже». Карл едва заметно приподнял подбородок, оставаясь все так же каменно холоден. «Зачем тебе перчатка Соломона?» Дире ощутимо вздрогнул, лицо его явственно омрачилось. Кривя губы в улыбке, силясь избежать ответа на опасный вопрос, он медленно устремил взгляд на ждущего его ответа Арчибальда и решил вернуться к прежнему занятию. Попытаться высмеять старого неприятеля. «Ты, я смотрю, больше не носишь колечки, а, Арчи?» Блеклые глаза дьявола из Рейкьявика скользнули к пальцам правой руки Молле. Привычных колец на ней сейчас в самом деле не было. Снять их пришлось еще в больнице, по настоянию врачей. А впоследствии надеть даже не пришло в голову ввиду трудности этого. Альфа приподнял уголок губ. «А тебе больше и дела нет, как на мои пальцы пялиться?» Он чуть прищурился. «Мне кажется, ты стал глуховат, Хинрик. Стареешь, должно быть. Тебе задали прямой вопрос. На него полагается прямой ответ. Твой ответ». Дира еще раз окинул долгим взглядом своего собеседника, своего извечного врага, и, ухмыльнувшись, покачал головой, останавливая взгляд поочередно на его пробитой ноге, чего, впрочем, сейчас видно не было, а ранение напоминало только хромота. «Жаль, что я не видел этого», – прошипел он будто самому себе и неожиданно заулыбался самой приветливой, самой доброй улыбкой, на какую только был способен. Улыбка эта делала его крысиное личико еще более отвратительным. «И вправду, ты посмел задать мне вопрос? Карл Еш. Карл Хеджхог. Хотя, в принципе, мне плевать на эту твою наглость. Отвечать в мои планы не входит. Я не ответил на такой же вопрос двум придуркам, которых держу на цепи. С чего мне отвечать тебе?» Карл тонко улыбнулся. Общаться с такими людьми он умел. Сказывался немалый опыт в криминальной сфере. «С того, что я не на цепи, дубликат». Дире вздрогнул. Лицо его ощутимо побледнело и осунулось, становясь еще более крысиным. Арчибальд, которому подоплека слов спутника была хорошо известна, язвительно улыбнулся. «Контрольный в голову», – негромко прокомментировал он и хотел было добавить что-то еще. Но Еш вновь решительно перехватил инициативу. «И раз уж ты заговорил об этом, в моем карцере довольно одиноко без тебя. Хотелось бы это исправить и поскорее». «Если ты схватишь меня, твоих дружков убьют», – прошипел Хинрик. Обращение к нему по прозвищу, которое давно уже должно было кануть в лету, сбило негодяя с толку. И теперь он готов был бросаться на всех подряд, как разозленная и чего греха таить испуганная змея. «Именно поэтому ты до сих пор на свободе». Карл позволил себе короткую улыбку. «Убирайся отсюда, дубликат. И доложи своему патрону, что перчатки Соломона ему не видать. Мы не подпустим тебя к ней». Дире гаденько рассмеялся и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но внезапно осекся и покачал головой. Давать врагам подсказки в планы преступника не входило. «Что ж, пусть так», – невпопад ответил он и, мотнув головой, внезапно выпрямился, как натянутая струна. «Вернемся к делу, Еш». «Альфа, вы хотите поговорить с моим другом? Я могу предположить, о чем. И в связи с этим напоминаю еще раз, ваши дружки в моих руках. Если что-нибудь случится с Лео...» «Что же с ним может случиться?» Арчибальд ухмыльнулся, поправляя как бы невзначай перевязь. «Ты же видишь, Хинрик, я ранен. Мне трудно стрелять. А морду я ему уже разукрасил. Любопытно ему идет шрам?» Дире скрипнул зубами. Шрама на лице своего юного приятеля он не видел по одной единственной очень простой причине. Половину лица его закрывала повязка. Но мог предположить, что рану хищник оставил ему глубокую. «У тебя острые когти, хищник», – медленно процедил он, с ненавистью глядя на хладнокровного мужчину. «Но однажды и они тебя не спасут. Запомни мои слова, дикий зверь, запомни их хорошенько. Недалек тот день и час, когда я поймаю тебя и посажу в клетку на потеху своим ребятам. Мы будем расстреливать тебя беспомощного и смеяться над твоими криками. Чему ты улыбаешься?» Молле, и в самом деле слушающий угрозы с нескрываемой улыбкой, не столь насмешливой, сколько веселой, покачал головой, пытаясь прогнать ее. «Твоей наивности, Ди! Убирайся отсюда, пока мы не попросили капитана Ричарда арестовать тебя прямо сейчас». Карл, памятующий о пленниках мерзавца, быстро глянул на своего спутника, однако слова его оспаривать не стал. Дире, видя, что добавить больше нечего, а угрозы его на треклятого Альфу не действуют, шумно выдохнул и, обойдя собеседника, нарочито толкнул его плечом, задевая больную руку. Арчи не прореагировал, только усмехнулся небрежно. Боль он давно приучил себя сносить, не демонстрируя этого. Еш, проводив удаляющегося врага быстрым взглядом, повернулся к спутнику. Лицо его было серьезно, много серьезнее, чем обычно. Я не думал, что перчатку Соломона он искал для настоящего Дире. Но он не опроверг этого. Но и не подтвердил. Арчибальд хмыкнул и неожиданно для себя хлопнул собеседника по плечу. «Я думаю, ты прав, Еш. Такая ушлая тварь, как Хинрик, вряд ли захочет делиться властью и силой. Перчатку он ищет для себя. И не исключено, что одной из его целей является свержение настоящего Дире. А это значит? А это значит, что, выяснив, кто он такой, мы могли бы обрести сильного союзника». Карл едва заметно приподнял уголок губ. «Впрочем, давай не будем забегать вперед. Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас хотелось бы все-таки поговорить с Леонардо». Леонард лежал в отдельной палате, как и подобает племяннику влиятельного человека, и из всех сил изображал великие страдания. В сущности, телесных повреждений Лео не имел, разве что шрам, пересекающий щеку, но силился показать, что пострадал много сильнее. В конце концов, современная медицина хорошо знала слово «стресс», посттравматический шок и прочие, и парень надеялся использовать это в своих интересах. Ему хотелось затаиться, уйти на дно, забиться в норку, спрятаться, закрыв голову руками, чтобы никто больше не трогал и никто не втягивал в свои невнятные разборки. Чего хотели похитившие его люди, а неприятного человека на экране Лео тоже справедливо считал похитителем, он так толком и не понял. А Дире на эти вопросы дать ответа не смог. Или не пожелал, что, в общем-то, было в глазах Леонардо равнозначно и не имело принципиальной разницы. Ответа он не получил, но страдать из-за неведения не собирался. Он хотел просто тихо уйти со сцены, оставив поле боя более сильным. Дире, который называл себя его другом, Лео боялся. Боялся он и Хищника, и Карла Ежа, боялся Доминика Кунте, да и вообще всех этих сильных людей, с которыми столкнула его судьба. Пылавший еще недавно жаждой мщения, ныне он предпочел отказаться от нее, малодушно возложив обязанности наказать Альфу на судьбу. Пусть уж ему аукнется в соответствии с высшей справедливостью, а он, Леонард, лучше пока отлежится здесь. Дядя, сидящий рядом с ним, конечно, заслуживал сочувствия и жалости, и, безусловно, было бы справедливо отомстить за нанесенное ему оскорбление, за причиненную ему боль. Но разве он сделает лучше, погибнув сам от руки Арчибальда Молле? Нет. Тогда дядя расстроится еще больше, так что он лучше тихонько побудет с ним рядом, поддерживая его по мере сил, оставаясь вдалеке от всех этих хищников, ежей и дьяволов. Визита Дире к себе в клинику Лео не ожидал. Говорил с ним нарочито слабым голосом и изо всех сил старался показать, что как боец он более несостоятелен, что на него не следует возлагать никаких надежд. Наконец, кажется, визитер поверил и, пожелав сквозь зубы скорейшего выздоровления, ушел. Леонардо расслабился, закрыл глаза и, сжимая руку дяди, даже слегка заулыбался, ощущая успокоение. «Ты здесь неплохо устроился». Знакомый до дрожи в пальцах спокойный, холодный и насмешливый голос вырвал его из приятного оцепенения, заставляя испуганно приподнять голову. Щеку дернуло болью, и Лео со стоном повалился обратно на подушку. «Хищник! И ешь! Что вам нужно?» «Вы не смеете вот так врываться!» — начал было негодовать красный Билл, приподнимаясь со стула. Карл пригвоздил его взглядом к месту и быстро презрительно улыбнулся. Старик упал обратно и, хмурясь, опустил взгляд. «Ты много себе позволяешь, мальчишка!» – пробурчал он. Еш чуть сузил глаза. «Я всегда много позволял себе и впредь намереваюсь так поступать. Не волнуйтесь, мистер Ред, мы пришли побеседовать с вашим племянником, а не убивать его. Не правда ли, Арчи?» Молле хищно улыбнулся и легко отодвинул полу пальто, демонстрируя заткнутый за пояс пистолет. «Это как пойдет», – вежливо отозвался он и тут же обратил взгляд несчастному страдальцу на кровати. «Думаю, ты знаешь, о чем пойдет речь, Лео. Дере приказал тебе похитить моего брата, чтобы добраться до меня. Зачем? Чего он хотел?» Леонардо прижал руку к щеке и захныкал. «Да что ты прицепился ко мне, хищник? Если тебе нужен Дере, ищи Дере. Я-то тут при чем? Я ничего тебе...» «Да если не считать того, что ранил меня...» Арчи дьявольски улыбнулся, изучая парня взглядом. «А ты слабак. Я думал, ты сильнее». «Зачем Дере требовал меня похитить?» «Чтобы убить, чтобы отомстить, не ясно, что ли?» Лео чуть поднялся на кровати и вновь со стоном повалился на нее, продолжая нарочито слабым голосом. «Оставь меня, Альфа. Мне плохо. Я, быть может, вскоре умру». «Это сомнительно». Карл, еще раз оборвав взглядом попытки красного Билла вмешаться в разговор, вступил в него сам. «От стресса не часто умирают, мальчик. И это не тот случай. Скажи, кто тебя похитил?» Леонардо изумленно уставился на него, продолжая прижимать руку к щеке. Такого вопроса он не ожидал, хотя бы уже потому, что вопрос отдавал заботой, а уж ее от новых посетителей ждать явно не приходилось. «Я не знаю, не уверен», – парень наморщил лоб, старательно припоминая. «Какой-то парень. Вроде не сильно старше меня. Он приволок меня в какой-то, не знаю даже, подвал. Нет, трудно определить. Замкнутое помещение, это точно. На стене был большой экран, на который он выводил изображение еще одного, похоже, своего патрона. Меня допрашивал тот, второй». «И о чем же он тебя спрашивал?» Арчибальд прищурился, сверля юношу пристальным пронизывающим взглядом. Леонарду стало не по себе. Хищник в эти секунды походил на удава. «Он... да я не знаю даже. Я вообще не знал, как ему отвечать. Он все спрашивал... зачем спрашивал Дере перчатка Соломона? А я и понятия толком не имею, на кой она ему черт сдалась. Нет, ну, то есть... он раз обмолвился, что хочет править миром, и что перчатка ему поможет в этом. Она же вроде бы как желание исполняет и все такое». «Так». Карл быстро обменялся взглядами с Молле. «Любопытно. Человек, что тебя допрашивал, он сам спросил тебя о перчатке? Или, быть может, ты ему сказал о ней?» Леонардо не ответил. Он сжался так, что собеседник его мгновенно все понял. «Значит, сказал». Спокойно подвел он итог. «Хорошо. Расскажи об этих людях, мальчик. Не думаю, чтобы они называли имена, но...» «Похитил меня Сирил, а мужик на экране Абрахам», – выпалил парень, не давая мужчине закончить, и нервно покосился на внимательного хищника. «Это все, что я знаю, все, что слышал. Но кроме того, что они, кажется, упоминали вас. А Абрахам велел Сирилу отправиться в Чикаго, к Дире». «Но Дире здесь». Арчи чуть сдвинул брови. «И либо этот парень окажется так глуп, что отправится в другой город, либо его связи позволяют узнать, что ехать никуда не надо», – подхватил Еш. «В любом случае, мне доводилось слышать имя Сирил, причем совсем недавно, когда мои люди рассказывали, что узнали о ящерке. Это его имя». «Ящерка?» Лео завертел головой, остановил взгляд на дяде и нахмурился. «Да». «Да-да, я помню, у него на руке была татуировка в виде ящерицы. Я заметил мельком, и то потому, что у него рукав задрался, когда он по телефону...» «Значит, тебя похитил ящерка». Молле задумчиво облизал губы. «Так-так». «А говорил он, надо полагать, и в самом деле со своим патроном. Что ж, дела начинают связываться в одно, Карл. Теперь твой несостоявшийся убийца стал ближе. Ты должен быть рад». «О, я счастлив!» Еш, как обычно, отреагировал на шпильку холодной улыбкой. Вновь обратил взгляд к Леонарду. «Все-таки я рекомендовал бы тебе сотрудничать с нами, мальчик. Это будет более безболезненно». «Да как ты!» Старый дядя молодого человека вновь начал подниматься на ноги, однако, наткнувшись теперь на взгляд хищника, опять упал обратно. «Тихо, мистер Ред!» Карл, вполне довольный невольным сотрудничеством с Альфой, приподнял уголок губ. «Мучить вашего племянника никто не собирается. Но он совершил поступок, имеющий последствия, и должен быть благодарен, что последствия столь незначительны. Арчи, у тебя есть еще что сказать?» Молле демонстративно вздохнул. «Будь моя воля», – негромко и неспешно вымолвил он, – «я бы перерезал всех. И ящерку, и этого загадочного Абрахама, и Дире, и всех его дружков, включая этого недоноска и его престарелого родича». Лео сжался на кровати и задрожал. Лицо его залил ужас. «Ты дьявол!» Арчибальд самодовольно ухмыльнулся и согласно опустил подбородок. «Воплоти. Если нам потребуется узнать от тебя что-то еще, Лео, мы вернемся. Пока же можешь немного расслабиться, и я дам тебе небольшой совет. Тебе, старик». Молле быстро глянул на мгновенно помрачневшего Билла. «Поставь охрану у кровати мальчишки. Его могут пожелать заткнуть. Или Сирил, или Хинрик. Дире, насколько я знаю, не слишком любит оставлять следы после себя». Пит окинул быстрым взглядом обычный пятиэтажный дом в не самом фешенебельном районе и, заметив приоткрытое окно на четвертом этаже, зло прищурился. Он знал, что цель его находится там. Знал, что ублюдок изворотлив и, скорее всего, уже заметил их. Но отступать не собирался. «Действуем по плану», – говорил он сквозь зубы очень тихо. Однако стоящим рядом Робом Хайлерсом был услышан. «Я пугну, а вы хватайте. Учти, Роб, ящерка – скользкий тип. Он буквально вытекает сквозь пальцы. Не учи меня». Хайлерс, который в свиту Карла Ежа попал значительно позже Пита, но уже успел занять то теплое место, легко передернул плечами. Он был довольно крепок, в своих силах не сомневался, а сейчас еще и чрезвычайно гордился тем, что может покомандовать небольшим отрядом. Сеть на ящерку ставили большую, опасаясь упустить. Позволить же твари, чуть не убившей босса, уйти, не хотел никто. Сеть готова? Пит, не обращая внимания на слова напарника, продолжал внимательно смотреть на окно. «Да». «Снайпер». Роб поднял рацию и, нажав на нужную кнопку, вызвал засевшего на крыше снайпера. «На позиции», – отозвался шуршащий голос. «Вижу цель. Стоит возле окна, оглядывает район». «Значит, нас он уже срисовал», – сделал 100% верный вывод Пит и, скрипнув зубами, резко кивнул. «Как только выскочит, хватайте все вместе. Не убивать!» Босс хотел лично побеседовать с этой тварью. «Есть!» Роб без особой охоты козырнул и тут же, занимая свою позицию, отступил в тень. В руках его мелькнул пистолет с дротиками. Ублюдка планировалось усыпить, чтобы без помех доставить туда, куда следует. Пит расправил плечи и, поправив пистолет за поясом, уверенно направился вперед. Дверь в подъезд была открыта практически нараспашку. Нужные люди уже успели поработать с утра, выломав домофон. Поэтому вошел он без малейшего затруднения. На четвертый этаж сбежал по лестнице. Мужчина был достаточно тренирован для того, чтобы совершать подобный трюк, даже не запыхавшись. Квартиру он знал. Ящерку выслеживали с тех самых пор, как он побывал в особняке Ежа, и к этому моменту прекрасно знали, где он обитает. Снайпер же только что подтвердил, что цель дома. Звонить Пит не стал, стучать тоже. Однако четкого удара ногой хватило, чтобы высадить дверь и беспрепятственно проникнуть в квартиру. Она была маленькой, однокомнатной, и сейчас это играло на руку. Спрятаться мерзавцу было совершенно негде. Пит прошел вперед, распахнул дверь в единственную комнату, убедился, что она пуста, и проследовал на кухню. Парень был там, хладнокровно вытирал руки полотенцем, стоя возле распахнутого окна. Он был наполовину обнажен, и татуировка в виде ящерицы на правой руке была хорошо заметна. Он словно специально открыл ее, чтобы продемонстрировать, что это действительно он. «А, телохранитель-неудачник?» – говорил Сирил тоже очень спокойно, тягуче и напевно, насмешливо и издевательски. Зашел взять пару уроков защиты периметра. Пит окинул его быстрым взглядом и, невольно подражая боссу, чуть приподнял уголок губ. Умение последнего оставаться бесстрастным в любой ситуации всегда восхищало мужчину, вызывая желание добиться такого же хладнокровия. «Ты не вооружен», – спокойно отметил он. Ящерка пожал обнаженными плечами. «Ты делаешь слишком быстрые выводы, парень. Это тебя погубит. Я видел твоих псов. Отзови их». Пит медленно, растягивая каждое движение, достал из-за пояса пистолет. Убивать паскуду он не собирался, но ранить в руку или ногу вполне мог себе позволить. Стрелял же он метко. «Да нет». Ящерка лениво улыбнулся. «Это просьба. Совет, если хочешь. Такому, как ты, лучше не иметь дел с такими, как я. Лови!» Полотенце, удерживаемое им в руках, внезапно словно спорхнуло крыльями и полетело точно в лицо Питу. Рука мужчины дернулась, будто и впрямь желая поймать его. Но он не дал ей подняться и в последний миг ускользнул, пропуская тряпку мимо себя. На пол она упала с металлическим звуком. Из-под белой ткани показалось лезвие острого ножа. Противник все-таки был вооружен. Пит вскинул было пистолет, но выстрелить не успел. Сирил, скользкий и изворотливый, как ящерица, внезапно подпрыгнул и, ухватившись за верхнюю раму открытого окна, легко выскользнул в него, тут же цепляясь за водосток. Пит довольно ухмыльнулся и убрал пистолет. Его дело было сделано. Дичь он спугнул. Теперь дело за Хайлерсом, его крысами и парой цепных псов Карла Ежа. Людей у патрона всегда было достаточно для того, чтобы избавить мир от неугодного человека. Ящерка, ловко цепляясь, немного спустился по водостоку и, оттолкнувшись, легко перемахнул на ближайший балкон, повисая на нем. Качнулся, беря размах, и сильным толчком послал тело дальше, к пожарной лестнице. По стене мазнула пуля. Снайпер отслеживал каждое движение скользкой ящерицы, направляя ее туда, куда было надо. Сирил чертыхнулся и, продолжая цепляться как обезьяна, спустился еще немного. Прыгнул на покатую крышу нижнего балкона, сделал сальто на крышу соседнего и внезапно вскрикнул, неловко взмахивая руками, пытаясь удержаться на покатом склоне. Левое запястье его окрасило кровь. Снайпер знал свое дело и успешно пробил ящерке руку, лишая его возможности и дальше скакать с обезьяньей ловкостью. Парень, уже начиная понимать, что дело серьезнее, чем ему казалось, желая только спасти свою шкуру, уперся правой рукой, уверенно перекидывая тело вперед, приземляясь на крышу ближайшего автомобиля. Ему надо было только добраться до земли, а уж убежать бы он сумел, скорости бы ему хватило. Послышался глухой щелчок, и откуда-то сверху на него упала жесткая сеть, похожая на рыболовные снасти, опутывая, сковывая и мешая движениям. Сирил, рыча, принялся выбираться из нее, путаясь пальцами здоровой руки в ячейках, пытаясь порвать их, надеясь успеть. Легкий толчок и холодная боль в шее ниже левого уха прервали его попытки. Немеющими пальцами он выдернул из шеи дротик, со злостью отбросил его и, окинув мутнеющим взглядом пространство вокруг, остановился на довольно ухмыляющемся мужчине с тонкими усиками над верхней губой. Тот издевательски подмигнул и продемонстрировал ему пистолет. Крыша машины под ногами пошатнулась. Парень почувствовал, что падает, и успел еще со злостью подумать, что на этот раз он все-таки проиграл, вероятно, выбрав излишне сильного противника. А потом все вокруг поглотила тьма. Пит спустился вниз, и уже зная, что увидит, неспешной походкой уверенного в себе человека вышел из подъезда. По-прежнему замотанного в сеть мальчишку уже грузили в машину. Хайлер сконтролировал процесс, и, похоже, справились они и без его дополнительных указаний. Мужчина довольно улыбнулся. Патрон будет доволен. На сей раз его приказ был исполнен с максимальной точностью. Все распоряжения выполнены, все установленные правила соблюдены. «В карцер его», – бросил мужчина, подходя к автомобилю. «Как только босс подъедет, поговорить с этой мразью. И следите, чтобы не очнулся раньше времени». Он хотел добавить что-то еще, но не успел. Зазвонил телефон, и по одной только мелодии Пит мигом понял, что дело серьезно. Звонил босс.